Глава 12. Злата. Стояла и пялилась на спящего Руслана. Вот не отпускает меня он почему-то. Сложно понять, что со мной происходит. Опыт в любовных делах приравнивается к нулю. Тянула с неимоверной силой просто посидеть рядом, провести рукой по голове, запутаться пальцами в волосах, а после щекой прижаться к щетине. Может, и рядом проснуться? Господи, куда меня понесло? Хреново из тебя романтик, Злата. Тут же мысленно одернула себя, мотая головой из стороны в сторону и прогоняя наваждение. Это, видимо, еще пресловутые гормоны шалят внутри, о которых я наслышана. Да, хорошо с ним было. Приятно так, что от воспоминаний покалывает кончики пальцев и низ живота. Но это было и прошло. Точка. Приютил, и на том спасибо. Но дальше я сама. Вряд ли кто поможет. А значит, придется выпутываться в одиночку. Идти, по сути, некуда. В родном доме меня точно не ждут. Да и есть ли он, родной дом, уже? Знаю наверняка, что нет. И, как ни странно, не боюсь. Что-то перевернуло в душе у меня сегодняшняя ночь. Сил придала не сдаваться. Или это не ночь, а Руслан? Такой уверенный в себе, непоколебимый. Есть с кого пример взять. Видимо, действительно, нам на пути встречаются нужные люди. И такого я нашла сегодня. Или он меня. Тут уж никто не разберет. Да пошел ты, Сеня. Мысленно фыркнула и только сейчас заметила на полу мужские брюки, а рядом с ними бумажник. Надо же, как фартит. Пару купюр-то я могу одолжить на такси. Вряд ли налички много. Такие, как Руслан, пользуются исключительно кредитными картами. Но все равно подошла поближе, присела на корточки, взяла кошелек и... Офигела! Интересно, сколько там? Я задавала себе вопрос, боясь произнести вслух, даже дышать громко. Вдруг Руслана разбужу. Придется что-то говорить, объясняться, ведь четко дал понять. Завтра будет разбираться. Оно ему надо, скажите на милость. Или мне грузить его проблемами? Поэтому проще смыться с утра пораньше, чтобы мужику лишних проблем не создавать. «Мать моя женщина!» Я все-таки произнесла, правда, уже в зале, когда деньги пересчитала. Сначала хотела взять парочку, но потом передумала. Арсений ведь не знает, где и с кем я ночь провела. А раз так, то и о бабках он тоже не знает. Подстрахуюсь, а через несколько дней, когда все утрясется, верну Руслану. Адрес-то его я знаю. Еще и рубашку одолжила. Не идти же в грязной и разорванной майке на улицу. Джинсы кое-как налезли, а вот с остальным... Хорошо, хоть раннее утро, а то бы в полицию загребли. Босиком, в грязных и разодранных джинсах и мужской рубашке размеров эдак на 5 больше. Красавица, ничего не скажешь. Охраннику на входе кивнула и быстро прошмыгнула на улицу. Снова фартит. Одинокое такси припарковалось прямо напротив дома Руслана. Мне надо было только пересечь двор и выйти за шлагбаум. «До Солнечной довезете?» — спросила у полусонного дядьки, открыв дверь. 2000. Кивнул и зевнул, заведя мотор. «Даю 5, если вопросов задавать не будете». Я залезла на заднее сиденье и захлопнула за собой дверь. В прошлой жизни я был рыбой. Мужик засмеялся, но с расспросами не лез. Я еду в логово врага. Странно, что раньше это было моим домом. Да и кого бояться? Сейчас я настроена решительно. Будет запугивать и давить, придется и мне слегка припугнуть Сеню. Да уж, как-то странно звучит. Сеня. всю жизнь был для меня то дядей Арсением, то Арсением Владимировичем, лучший друг моего отца, компаньон и совладелец бизнеса. Знал бы ты, папочка, какого ублюдка на груди пригрел. Надо было и мне интересоваться раньше делами отцовской фирмы. Сейчас бы не расхлебывало такое дерьмо. Теперь вот вроде как в женихи Синя набивается, только явно не по большой любви. «Приехали, девушка!» Мужской голос вывел меня из раздумий, и я полезла в карман. «Возьмите!» Протянула мужику 5000-ю купюру. «И спасибо!» «Помощь нужна?» Все-таки не выдержал, хотя голос звучал искренне. «Надо же, какие все-таки люди разные! Видит первый раз в жизни, а уже помощь предлагает». Даже улыбнулась, мотая головой из стороны в сторону. «Хотя... отдайте на всякий пожарный ваш телефончик!» Я снова растянулась в улыбке на все свои 32 зуба. «Мало ли, вдруг пригодится!» Дядька протянул визитку, а я быстренько спрятала ее в задний карман. «Жизнь — штука непредсказуемая. Может, и вправду пригодится». «Ключей от дома нет, но Сеня же меня ждет. Этот своего не упустит. А, кстати, чего вдруг он Руслану звонил? Неужели заодно?» «Эх, раньше надо было думать. Но вчерашнее мое плачевное состояние затмило разум. Да и логику. Куда уж тут думать рационально. Скорее на инстинктах. И страхи, что завтра может не наступить». Смело набрала код на калитке и зашла во двор. «Ждут? Еще как ждут, за углами прячутся, высовывая свои физиономии в надежде, что я не замечу». «Мальчики, выходите!» Вдруг захотелось громко закричать, но я подавила в себе столь глупый порыв. Усмехнулась и направилась к дому. «Мне же еще бабки надо спрятать. А значит, внимание лишнее ни к чему. Ну вот, и логика появилась. А также думать рационально начала. Я, конечно же, понимала, что соперница из меня так себе. Сеня со своими связями и возможностями разотрет меня, как букашку. Если бы не одно «но». «Спасибо, папочка», — пробухтела себе под нос и зашла в дом. «Дверь-то открыта».